Глава 11. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Александр Первенцев. Любовь и смерть. Алену Санек нашел в гостинице. Прикольное место. Средневековый стиль. Бревенчатые стены, ковры, кровать под паланкином. И вполне современная ванная. Для игроков 3 единички в сутки. Питание включено. «Пошли», — сказал Санек. «Через час у Сереги экзамен». «Это что?» Алена валялась в постели. Рядом толстенная книга в кожаном переплете. Санек объяснил. «Можно и сходить», — лениво проговорила девушка и скинула одеяло. Санек отвернулся. Алена была голой. Совсем. А отвернулся, подошел к окну, глянул вниз. Внизу мужик свежевал барашка. Умело. Алена подошла бесшумно, обняла, прижалась к спине. Даже сквозь лен рубахи чувствовалось, какая она горячая. «Я тебе совсем-совсем не нравлюсь», — прошептала она. «Чем я хуже твоей рыжей Любки?» «Она не моя», — буркнул Санек, не пытаясь освободиться, чтобы не выглядеть по-дурацки. «Что со мной не так? Ты на меня даже смотреть не хочешь». «Потому и не хочу». Санек перехватил руку, отправившуюся в путешествие вниз по его животу. «Алена, ничего хорошего у нас не получится». «Откуда ты знаешь? Волосы щекочет Санькино ухо. Давай попробуем». «Любка, Любка не в счет», — перебил Санек. «Она никто. А мы с тобой друзья. Я надеюсь...» «Надейся, а я не вижу причины, почему друзьям нельзя заняться сексом. Тебе ведь хочется?» «Хочется, я чувствую». Вторую руку тоже пришлось перехватить. Но Аленка уже терлась о него всеми выступающими частями тела. И тут уж Санек ничего не мог поделать. «Хочешь, ну что ты как дурачок, как девочка прям». «Все!» — Санек развернулся навстречу и отодвинул Алену от себя. «Не будет у нас ничего!» И увидел слезы в ее глазах. Вот так сразу и потекли по щекам, а губы задрожали. Алена шагнула назад, руки упали. Слова застряли у Санька в горле. Мгновенное превращение сильной агрессивной женщины в обиженную девочку его ошеломило. Алена, казалось, даже ростом уменьшилась, ссутулилась как-то, обмякла. И этот беззвучный плач. И Санек не выдержал, обнял. И она приникла к нему, уткнулась мокрым лицом в шею. И как-то так получилось, что через пару минут одежда Санька, штаны и все остальное как-то так сами оказались на полу, а оба они в постели. Никаких прелюдий. Секунда, и он уже внутри, но Алена, вцепившись в плечи, обвив его ногами, держит так крепко, так вдавливает его в себя, что Санек почти не может двигаться, и не нужно. Внутри все двигается само, пульсирует в бешеном ритме. И вдруг, вскрикнув, Алена обмякает, распластывается под ним и лишь постанывает. Ритмично, в такт. «Тебе понравилось?» «Она довольна, очень довольна. Кошка получила свою сметану, полную миску». Санек не знает, как реагировать. «Да или нет?» «Скажешь нет, не поверю. Глаза блестят, щеки розовые. Она вся розовая, даже грудь. Я лучше, чем эта белорыжая Любка. Скажи, я лучше?» «Ты лучше», — механически произносит Санек. Он понимает, что сделал ошибку. Не надо было. Но с Любкой тоже не надо было. И тоже непонятно, как Алене удалось его раскрутить. Четко же решил, не будет ничего. Он любит Лику, Лика лучше всех. Было бы ему приятно узнать, как она там, с кем-то в Америке. «Она не узнает», — говорит внутренний голос. «И ты — это другое дело. Ты мужчина». «Не могу понять, — говорит он вслух. — Как тебе удалось? — Что, трахнуть тебя? — смеется. — А я умею. Курс прошла. — Здесь? — Санек спихивает ее с себя. — Ну ты... Алена снова смеется. Она не обиделась. — Не здесь, — отвечает. — Там, в миру. — Не, не в этом смысле, — угадав его мысль. — Психологический. 20 тысяч дала, прикинь. Специально для тебя. Цени. Ценить Саньку трудно, но разозлиться тоже не получается. Вот, значит, как, — бормочет он в растерянности. Только так. Я всегда добиваюсь цели. И не надо на меня так смотреть. Сам такой же. Деньги вперед! Санек положил на мозолистую длань мертвого деда 2 кружочка сотенного номинала. Входные и ставка. Мастер Скаур не спросил, на кого ставит Санек. Он знал. «Девушка будет ставить?» «Сотка против зверушки, мастер». «Принято, красавица. На второй раунд?» Алена качнула белокурой головкой. «Хорошего зрелища, хоба!» «Слушай, а почему они тебя хобой называют?» — спросил Санек. «Ты же в Техномире только статус получила». «А это из-за динозаврика моего крылатенького», — пояснила Алена. «Динозавры — это фирменный знак технов». «А почему, кстати? Где динозавры, а где эти ваши офигенные технологии?» «Во-первых, не мои, а во-вторых, не ко мне вопрос. Можешь у своего мастера оружия спросить, у него 3-й уровень. Как и у моего, кстати. Только я ему глупых вопросов не задавала. Не за то деньги плачены». «Ты тоже училась?» — заинтересовался Санек. «А какой курс?» «Естественно, училась. Что время терять? А курс актуальный — медицина». «Фига себе! А зачем?» «А затем, что пригодится. Надо ж кому-то, ваши нежные, — она потрепала Санька по щеке, — шкурки зашивать. И в миру пригодится. Хотя в миру такому не научат. Например?» «Например, кровь останавливать. Прикосновением». «Здоровый игрок! И тебе, девушка, здравствовать!» Знакомая личность. По первому заходу. Смотрящий Фрам. Золотые перстни, золотые браслеты, золотая цепка на шее. «Геннадий Фрам, 1-й уровень», — сообщил синий медвежонок на руке игрока. «Больше не смотрящий», — сообщил Фрам. «Отдал долг гражданский, слава богам. На кого ставим?» «Сегодня у моего друга экзамен», — сказал Санек. «На него и ставим». «Достойно», — кивнул Фрам. «Но разорительно». «Это почему же?» — поинтересовалась Алена. «Не повезло вашему дружку», — посочувствовал бывший смотрящий. «В смысле?» «Супротивник у него неудобный». «То есть можно поконкретней?» — потребовал Санек. «Сам увидишь. И вообще на арену гляди. Уже началось». Санек поглядел на ярко-зеленую ящерицу размером с крупного варана, с ушами-лопухами и красным шипом на хвосте. «Что в ней неудобного?» — поинтересовался он, наблюдая, как Серега осторожно приближается к цветной зверушке. «Я не о зеленушке», — ответил Фрам. «Я о 2-м раунде». Серега бросился вперед. «Хрясь!» Хвост хлыстом саданул по Серегиному щиту. Ящерица пискнула, половина красного шипа торчала в щите. Из обломка сочилась черная жижица. «Яд?» — спросил Санек. «О, еще какой!» — отозвался Фрам. 200 единиц за унцию, если свежий. А за железу вся 1000». «Круто! Как же они выживают с такими деньжищами в хвосте?» «Успешно! Это здесь он как таракан на ладошке. А в его джунглях ты его хрен углядишь». «В джунглях? У мертвяков. Территория лесного клана. Бывал?» «Не довелось». «И правильно. Лесные съесть могут. Ха-ха-ха-ха!» На арене Серега безуспешно пытался достать ящерицу копьем, но та была слишком верткой. Атаковать она больше не пыталась, но гоняться за ней Серега мог до следующего утра. Проворство рептилии было не занимать. «Скучно», — пожаловалась Алена. «Зачем ты меня сюда привел?» «Потерпи, красавица», — вмешался Фрам. «Скоро станет весело». Серега наконец сообразил, что гоняться за ящерицей бесполезно, и сменил тактику. Теперь он подбирался к ней медленно и плавно, очень медленно и очень плавно. «Допер, новичок!» — одобрительно прогудел кто-то из зрителей. На медленные движения ящерка не реагировала. Серега подбирался все ближе. Когда дистанция сократилась до пары шагов, он ударил. И одновременно ящерица прыгнула на него. Серега рефлекторно махнул щитом, и рептилия, отлетев, ударилась о стену, плюхнулась на спину, засучила лапами, но перевернуться не успела. Серега метнул копье и пригвоздил ее к песку. «А вот теперь, — произнес бывший смотрящий, — начинается самое интересное, но только не для вашего товарища». «Опаньки!» — Алена вцепилась в Саньке на плечо. «Это ж...» «Угу», — подтвердил Фрам. «Кто-то мальца крепко не взлюбил». На арене стояла девушка, без оружия, небольшого роста, симпатичная, в шортах, сандаликах и маечке. Вот только левая ее рука от плеча до кончиков пальцев в чешуе, черной с синим отливом. «Это что за перчатка?» — спросил Санек. «Это не перчатка», — сказал Фрам. «Ты знал?» — спросила Алена. «Естественно, в кабаке еще вчера говорили». «Поставила на новичка?» Он кивок на Санька поставил. «Пропали денежки», — посочувствовал Фрам. «Эй», — возмутился Санек, — «при чем тут деньги? Это мой друг». «Деньги всегда при чем», — усмехнулся Фрам. «И кто-то конкретно вложился, чтобы выставить твоего дружка из игры». «Почему кто-то?» — поинтересовалась Алена. «Потому что эта хоба-симбиотка не преступница, а наемница. И ящерку тоже кто-то проплатил небедный. Большая честь для новичка такие вложения. Даже самому любопытно стало. Кто он такой, дружок твой?» «Просто парень», — пробормотал Санек. «В школе вместе учились». «Должно быть, хорошо учился, если за его вынос как минимум пару тысяч отслюнили». «Хреново он учился», — буркнул Санек. Девушка с чешуйчатой рукой улыбнулась Сереге. «Ты ведь не будешь от меня бегать, мальчик. Голос приятный, ласковый. Сделаем все быстро». «А я не спешу», — развязно заявил Серега, но Санек видел, друг растерян. Наверняка ему объяснили, что девушку следует убить. Санек искренне порадовался, что ему самому достался когда-то другой противник. Кто бы ни была эта наемница, мысль о том, что ее надо нанизать на копье, Санька сильно смутила бы. Хотя кто говорит о копье? Копье в брюхе зеленой ящерицы. У Сереги только щит. Девушка двинулась к Сереге. Саньку очень не понравилось, как она шла. У него возникла ассоциация — подкрадывающаяся кошка. Пока добыча не двигается, она не торопится. Но рывок может произойти в любой миг, если добыча дернется. Или расстояние достаточно сократится. Серега бросил щит на песок. Наверное, он чувствовал себя глупо, со щитом против безоружной девушки ростом на полголовы ниже. Вот только Саньку она не казалась безоружной. Что там прячется у нее в левой руке? «Хоба», — сказал Фрам, — «техномир, значит». Саньку вспомнился его краткий визит в эту закрытую зону. Искусственный глаз парня в тамошней учебке. Девушка подошла к Сереге почти вплотную. Саньку хотелось крикнуть, предупредить, но он знал, внутри полная изоляция. Звук и свет проходят только наружу. «Вот молодец!» — наемница подняла руку, правую. Пальцы мелькнули, и на щеке Сереги возникли красные буковки. «Мясо!» Санек не сразу сообразил, что красное — это кровь. Серега дотронулся до щеки, с удивлением поглядел на окровавленные пальцы, Похоже, боли он не чувствовал. Еще один промельк пальцев, и Серегина рубаха разошлась на груди. Идеальный разрез. Неужели ногтем? «Вот сука!» — пробормотала Алена. До Сереги наконец-то дошло, что с ним делают что-то нехорошее. Он сделал шаг в сторону. «Куда же ты, мальчик? Ты же сам сказал, что не спешишь, а мы еще даже не начали». Змеиный выброс руки и захват за кадык. Кровь, бегущая по горлу. Серега замер. «Она его что, прямо здесь распотрошит?» — сквозь зубы прошипела Алена. «И все будут смотреть?» «Не беспокойся», — сказал Фрам. «Он же новичок. Станет слишком больно и его выбросит. Она знает. Поэтому и деликатничает». «Ни хрена себе деликатность», — подумал Санек. «Вот так же, ребенок, не брыкайся». Еще один шажок, и девушка из Техномира пискнула и вдруг оказалась в 2 метрах от Сереги. Тот даже не сразу сообразил, что она просто отпрыгнула так быстро. На Серегу она больше не смотрела, а глядела почему-то на собственную ногу. Вполне нормальную ногу, с накрашенными ноготками, в легком сандалике. Секунды 2 смотрела, а потом вдруг обмякла и некрасиво мешком повалилась на песок. «Не знаю», — пробормотал Фрам, — «можно ли считать это победой? Но ставку мне точно не вернут». Серега в растерянности глядел на лежащую девушку. Санек был уверен, он сейчас вспоминает эпизод с Машунькой и пытается понять, что же он такого сделал на этот раз. «Ничего». «Надо же», — проговорил Фрам, явно расстроенный. «Один неверный шаг». «Как он это сделал?» — спросил Санек. «Сейчас все станет ясно». «Он?» — язвительно произнес Фрам. «Это Хоба облажалась. Кто бы мог подумать, симбиот 3-го уровня». И выругался, затейливо и похабно. «Эта сучка наступила на иглу», — сообщила Алена злорадно. «Под ноги надо смотреть». «На какую иглу?» Санек все еще не понимал. «На остренькую. Ту, что в щите торчала». «Ты куда смотрел, великий воин?» «Черт, действительно, она же наступила на щит, а в щите иголка ящерки, до сих пор торчит. Игла остренькая, подошва тоненькая. Такая досадная случайность». И захихикала. «Скажешь тоже, Хоба», — проворчал Фрам. «Случайность. В большой игре? Ладно, пойду проигрыш пивком залью. Присоединяйтесь. А с тебя, хлопок по Санькиному плечу, причитается. Ты сегодня не слабый куш поднял. Кто знал о Хобе, никто на твоего дружка не ставил. А знали все, считай. Поздравляю, игрок, ты у нее в фаворе. Хотя о чем я? Ты же химера. А вот насчет этого парнишки, кивок на застывшего в полной растерянности Серегу, уверенности у меня нет». «В кабак», — заявил Серега однозначно. «Ты экзамен-то сдал?» — осведомился Санек, вспомнив собственный опыт. «Не-а», — беззаботно заявил Серега. «Дед сказал, безнадежен. Сказал, она сама насчет меня решит». «А что за она?» — не объяснил. «Пошел, — говорит, — свободен. И бодрящий пендаль». «Она — это игра», — пояснил Санек. «Большая. The game — стратегия, если по-английски. Видел в офисе надпись? TG-стратегия». «Большая игра — это big game», — проявил Серега знание иностранного языка. «Нифига! The game. Все с большой буквы. То есть не просто, а та самая». «Да мне пох», — отмахнулся Серега. «Выпить бы. Загрузил меня твой дед конкретно. Веришь, 20 раз едва удержался, в репу ему дать». «Что ж удержало?» — насмешливо поинтересовался Санек. «Очко жамкнуло». «Блин, Санек, че ты издеваешься? Ты же его видел. У него поперек лба написано. Только перни не в масть. Я с тобой такое сделаю, что глюки, что приснились мне после той отравы, которую он меня напоил, в раз в реале наступят». «Правильно мыслишь», — одобрил Санек. «Очень конструктивно». «Значит, выпить желаешь?» «Ага. Всем большим и щедрым сердцем. Выпить и потрахаться. Лучшая релаксация. Ты не против, если я Ленку того?» Санек поглядел на друга. «Нет, всерьез, но не балбес ли? Ты не забыл часом, что она еще в миру тебе яйца секвестировать обещала?» «Да ладно! Они все сначала. А секвестировать это как?» «Сократить количество». «Серый, не надо», — проникновенно произнес Санек. «Очень прошу, не лезь к ней». «Нет так нет», — легко согласился Серега. «Так бы сразу и сказал. Сам ее». «О, ты уже? Ну, блин, молодец! Сочный хлопок по спине. Уважаю. Везет тебе, Санек. От твоих светлых кудряшек у девок другие кудряшки прям с первого взгляда мокнут». «И сменив тему. Бабки-то у тебя остались? Ты ж за меня хренову кучу европейских отдал. Жалко даже. Но спасибо, кстати. Я тебе вроде еще не говорил. Здесь прикольно. Че молчишь? Ты мне слово вставить дай, тогда отвечу», — сказал Санек. Вот же балаболка. Хотя это у него сейчас от нервов. Хороший пацан Серый. Дурноватый, но надежный. Свой. Как брат. Еще бы понять, что с ним такое. «Хоть чему-то тебя мастер Скаур выучил?» «Можешь проверить. Только не сегодня». «Завтра мы в игру пойдем», — сказал Санек. «Времени в обрез. И на местном игровом наречии. К будущим победам готов, воин Сигар?» «Чего?» «Блин, мы же вместе языку учились». «Ну так я выучился». «Во, Фара Хер, иди сюда. Фара Ебурты, иди отсюда». «Фара Ебурти». Санек вздохнул. «Вот же дубина. Даже продвинутые игровые методы не берут».